Вернувшись домой, Лайм похвалил ее. Он совершенно освоился в ее квартире. Можно было только догадываться, в какое негодование пришла бы Татьяна, если бы увидела, как он курит сигару, развалясь в спальне в любимом кресле ее отца. Для Татьяны все связанное с отцом было свято. Она много раз давала понять матери, что рада, что Саша ни с кем не встречается, и надеется, что так оно и будет. Старший брат смотрел на вещи куда более реалистично. Он хотел прежде всего видеть маму счастливой, а она сама разберется в том, что или кто может сделать ее счастливой. — Саша, ты чудо, — сказал Лайм, с улыбкой глядя на нее сквозь сигарный дым. Она даже курить ему здесь позволяла. Говорила, что ей нравится запах. Да он ей и в самом деле нравился. Артур всегда выбирал только качественные сигары, кубинские. Вернисаж прошел замечательно. Ты всех сумела убедить, что Ходжкис — большой настоящий художник. Он сам на седьмом небе, этот Ходжкис. Так звали художника, героя дня. Он весь вечер твердил, как мне повезло, что меня тоже ты представляешь. А главного-то он и не знает. Лайм рассмеялся, а Саша следом. Рада, что ты доволен. У нее был по-настоящему счастливый вид. Она привыкла всю себя отдавать и своим художникам, и покупателям. И успех ее вернисажей был ее личным успехом и радостью. Еще бы, поддакнул Лайм, любуясь ею. Она уже переодевалась ко сну. Она его совсем не стеснялась, как будто они прожили вместе уже много лет. «Вот Татьяна твоя меня напугала», — признался он, гася сигарету. «Не говори глупостей. Она еще девчонка, поэтому и строгость на себя напускает. Она была очень привязана к отцу и питает ко мне собственнические чувства. Я тебе уже говорила, что она очень бескомпромиссный человек». Должно быть, решила, что ты очередной сексуально озабоченный художник, вздумавший за ней приударить. Вообще-то, зря она так одевается. Неудивительно, что мужики на нее клюют, просто вызывающий вид. Выглядит она сногсшибательно, согласился Лайм, но при этом не питал насчет Татьяны никаких иллюзий. Наверное, Саша лучше знала дочь. Она совсем не похожа на Ксавье. Тот может поговорить с бездомным и убедить его в том, что он король. А рядом с Татьяной он чувствовал себя, как кусок дерьма у нее под ногами. Это было, возможно, преувеличение, но Саша огорчилась. Она немного избалована, слишком много внимания к ее персоне, но сегодня она была очень хороша. Она вообще очень хороша собой, и не только сегодня. Что ему не понравилось, так это ее ледяной тон. Саша была, как ярко горящая свечка. Причем этот огонек светил неугасимо, а Татьяна, как айсберг. Протяни руку и наткнешься на холодный лед. Она очень похожа на моего отца. Тот тоже был чрезмерно строг, хотя, думаю, тебе бы он понравился. В то же время Саша не сомневалась, что на Симона... Картины Лайма не произвели бы никакого впечатления. Отец всю жизнь до смертного часа не жаловал молодых художников, хотя от прибыли, которую приносила семье Сашина страсть, не отказывался. Но работы современных мастеров он никогда не понимал и не признавал. «Какие планы на завтра?» — спросил Лайм, укладываясь в постель. Взгляд у него был многозначительный. «Да Саша и не возражала». Эта постель уже давно принадлежит им двоим. «Я подумала, может, на море съездим?» — предложила она, и он уже обнимал ее. «Я с удовольствием», — сказал он и поцеловал ее. «Отлично», — поддакнула Саша, ответила на поцелуй. И все на свете перестало для нее существовать. Остался только Лайм. Утром она поехала в галерею, просмотрела и осталась довольна отзывами прессы. А после ужина они укатили в Саутгемптон. По дороге захватили кое-какой еды и на место прибыли в 10 часов. Немного посидели на веранде за разговором, говорили обо всем. Рано легли спать, опять занимались любовью, а утром отправились гулять по берегу. Жизнь все больше входила в размеренную колею. После обеда, сидя на пляже, Лайм сообщил, что подумывает осенью